Глава 31. Слушать и слышать сердце других людей получалось у Сашеньки как дышать. Услышав однажды Глеба, она поняла — мое, и от этого мое отступать не собиралась. Но не пошлую собственность, не обладание ею имела она в виду, а нечто совсем другое. Истинно духовное и возвышенное. Глеб — ее призвание, уверенно поняла она. И была совершенно права, что накрепко утвердилась в этой мысли. Будешь верен своему призванию, будешь счастлив и свободен по жизни, человек. Собираясь к Глебу в больницу, Саша допускала, что весьма вероятно встретится с той, кто до сих пор монопольно, почти монопольно, владеет ее прекрасным Глебом. Но такое здравое предвидение нисколько ее не смущало. Хорониться и прятаться по углам было совсем не в ее натуре. Она вступит с Людашей в борьбу. И пусть поединок будет гласным, открытым даже при Глебе. О том, хотел ли созерцать такое состязание сам Глеб, Александра не задумывалась. В угол полетели сапоги и джинсы. На стройную, с чуть заметной грудью фигурку, было натянуто тонкое шерстяное итальянское платье. На длинные фотомодельные ноги надеты шпильки, маленькая черная сумочка и перчатки завершали изящный туалет. Оставалось расписать лицо. Саша неплохо рисовала с детства, так что с живописью по лицу никогда не имела проблем. Косметику применяла неяркую, тона изысканные. Через несколько минут вдохновения привлекательная девушка превратилась в неотразимую глянцевую красавицу. Капелька кензо на палец и за розовое ушко, и прекрасный благоуханный цветок был готов предстать пред любыми очами. Шла в больницу, как на высокую презентацию или званый вечер при свечах в президентском отеле. Нет, господа, выше и круче. Сашенька шла к Глебу. Значит, она шла к своей судьбе. Пусть выворачивают головы водители соседних машин, что равняются с ней на светофорах. Пусть перемигиваются и вздыхают охранники на воротах больницы, что до такой красоты им не дотянуться, как до неба. Пусть фыркают от зависти две молодые врачихи-кадушки, столкнувшиеся с ней на дорожке больничного парка. Пусть увидит Глеб, какое счастье свалилось ему в руки. Пусть воодушевится и бьется за жизнь, и бежит из больницы к ней, только к ней одной. Бежит с тем же самозабвенным желанием, с каким летит сейчас к нему она. В справочной внизу Саша выяснила, что Глеба перевели в нейрохирургию, но это ее нисколько не смутило. Зато ее внезапное, нечаянное появление до крайности смутило Глеба. Отодвинулась дверь и со словами «Можно к вам?» в восьмой крайней к туалету палате возникла Сашенька. Сама свежесть и молодая цветущая жизнь, в то время как Глеб в больничной пижаме, что даже здоровых делает больными, выставив наружу волосатые голени, некрасиво сидел на койке с газетой в руках. Потрясенный, он тотчас взлетел и воткнулся в тапочки. Она шагнула к нему. Больше никого и ничего не замечала. Приложились друг к другу губами, мимолетно, слегка. Но каждый успел ощутить, как соскучился по-другому. Он обрадовался, понятно, и почти одновременно сконфузился. «Палата не годится для встречи», — сообразил он молниеносно. Хоть половина ее ходячих обитателей, в том числе густобровый остряк, отсутствовала, двое переведенных с утра из хирургической реанимации замотанными головами, стоном и ухаживающими за ними тетками впечатление производили непраздничное. Но главное, что инстинктивно пугало Глеба, было то, что с минуты на минуту в палате могла, должна была появиться Людаша, и перспектива такого единовременного женского посещения не сильно воодушевляла. Взяв Сашу под руку, односложно отвечая на простенькие первые вопросы и довольно неумно улыбаясь, он спешно повел ее вниз по лестнице. «В парк! В парк!» — погнал его инстинкт. «Там скамейки, дорожки, деревья, укрытие и обзор одновременно. Там, если не терять бдительности, Людашу можно засечь издалека. Если повезет, — подумалось Глебу уже на лестнице, — можно сегодня исхитриться и по очереди пообщаться с обеими. Вот кайф-то! Вот мужская благодать!» Парк был хорош. Из старых неохватных деревьев и кустарников боярышника обширен и густ. И хоть немало было в нем гулявших больных и тех, кто их навещал, незанятая скамейка для Сашеньки и Глеба отыскалась довольно быстро. С открытым восторгом, с гордостью за себя, счастливого обладателя, он подал девушке большую свою пятерню, помог опуститься на теплое дерево и тонкую горячую ее руку из своей уже не выпускал. — Как ты! — Не, красивая! Глеб точно сообразил, что любой прямой комплимент прозвучал бы сейчас фальшиво и пошло. — Я некрасивая. Нормально, — поняла, одобрила его Саша. — Как ты, Зернов? — Лучше всех, потому что ты пришла. В трех словах он расспросил ее о работе и закрыл неинтересную сейчас тему. Потом последовал его почти тезисный с напрягами и провалами из-за заикания рассказ о нейрохирургии, о том, что в палате сплошь онкология, а у него, слава богу, не то, всего лишь маленькая киста. Такой миленький, хорошенький мешочек, который профессор Лебедев удалит волшебными пальцами на раз и всего-то за час, так что скоро он снова будет в порядке, и главное с ней. Рассказывая, бдительности Глеб поначалу не терял и в поисках Людашиного силуэта постреливал взглядом в перспективу парковых дорожек, а потом обо всем забыл. Солнце проникало сквозь листву и дергалось живыми пятнами на лицах и одежде любовников. Они были вдвоем и мечтали сейчас не о солнце, а о плотной уединенной тени, а лучше бы одной темноте на двоих. Желание — страшное, всепобеждающая сила, господа. Он говорил о себе с симпатичной иронией, не сводил с нее глаз, мягко улыбался и думал при этом совершенно не об операции, а о том, какими звонкими срываются с ее губ слова, и как прекрасен ее высокий смех, и как вообще она тонка и хороша. Как хочется коснуться пальцами ее волос, щеки, шеи, примкнуть к себе ее всю, вжать в себя, вдохнуть ее молодого цветочного духа и опьянеть, и уплыть в беспамятство, как от крепкой ароматной табачной затяжки. И от того он заметит, почувствует это, что опьянеет и уплывет туда же она. Пошлое, тысячемиллионное повторение одного и того же, — подумал Глеб. Но как оно, это повторение? Прекрасно. Мой, мой, судьба, — глядя на него, думала Сашенька. И фиг кому я уступлю этого мужика, которого люблю, который любит меня. Любит! Я вижу, ощущаю по глазам, рукам, по тому, как дышит. Скорей бы он вернулся, еще не знает, какой порядок, какую красоту я наведу в квартире. Все там будет устроено для него. Не подпущу его ни к раковине, ни к плите, ни к тряпке. Пусть шахом восседает в старинном дедовом кресле, пусть много ест мою вкусную стряпню, много и красиво пьет вино, пусть будет моим господином, властелином души и тела. Денег нам хватит, оба работаем, детей пока нет, пока, но будут, обязательно будут. Их головы были рядом. Два физических тела в пространстве. Соединившись, они превратились в одно. В периферийном дрожащем зрении проплывали люди, перемещались кусты и деревья, машины за оградой парка, откуда низко гудел город. Неверно покачивалось белое больничное здание, в котором жизнь и смерть создавали гармонию бытия. Их ничто сейчас не волновало. Глебова рука обняла, объяла ее тонкое тело, и оно подалось, прильнуло к нему с готовностью, будто только того и ждало. Внешний мир перестал существовать. Растворилось, исчезло время. Они умерли в нем оба. Бестелесно существовали теперь в небытии, но и там были единым целым. Эманация духа, седьмая ступень. Нирвана. Вечность. Когда ты вернешься из больницы, Зернов? Тихо, но внятно, почти на ухо шепнула она. Я все-таки рожу тебе сына. Глеб разом вынырнул, очнулся, тряхнул головой. Ее любовь не забывала о жизни. — Повтори, — сказал он, но уже знал, предчувствовал, что она повторит, потому что в его глазах заранее вспыхнул восторг, восхищение этой девушкой, так внезапно и счастливо возникшей в его биографии. — У тебя обязательно будет сын, — повторила она, — такой же, как ты, крошка Зернов, копия, клон. — Сашка, ты... — только и смог он выдохнуть и без запинки произнести вслух, остальное, самое важное, проговорилось в нем в туне, в недоступной ей глубине. — Сын. После операции, конечно, сын, значит, все еще возможно. Значит, мечта еще может сбыться. Теперь я не буду бояться кого, чего. Хочу сына. Сделаю его, и пошло бы оно все остальное к черту. Она чудо. Она не любовница. Она больше, ближе. Кто? Жена? Во всяком случае, не боится жизни, как боговерная Людаша. С ней ничего не страшно. Глеб приложился к ее руке. Сашенька вспыхнула. Вдохнув зеленого майского воздуха, Глеб почувствовал, что силы возвращаются к нему, точно прилив к морскому берегу. Рядом с Сашей болячка киста, заикание и мозговая операция казались сейчас ничтожной малостью, которую он, молодой и могучий, обязан был победить. Впереди просматривалась новая полнокровная жизнь. — С кем? — спросил себя Глеб. — С ней? — А почему бы и нет? — Я ее уже люблю. А как же Людаша, дети? Он понял, что, мечтая о жизни с Сашенькой, поступает по отношению к Людаше как-то неправильно, не так, но ничего не мог и не собирался с собою поделать. Людаша умна и великодушна, — подумал он. Она простит, а не простит ее проблемы. Мораль отступает перед болезнью и смертью. С удивлением и прозрачной очевидностью он осознал, что за эти несколько дней сильное животное его желание Саши переменилось на глубокое и преданное чувство. А сама Сашенька выросла в его восприятии неимоверно. Неужели до размеров Людаши поднялась? — спросил он сам себя, слегка ужаснулся вопросу, но трезво оценил, что так оно и есть. Людаша, его жена, мать его детей, писательница, и Сашон, секретарша, обаятельнейшая девушка, которую он близко узнал совсем недавно, но которая с поразительной скоростью проделала тот путь, что занял у Людаши 20 лет, две женщины вровень стояли теперь перед ним. Никому из них не собирался и не мог бы он отдать предпочтение, а только сообразил, что значит такова его судьба, и спорить с ней бесполезно и не надо. Судьба сама за него во всем разберется и все решит. Сашенька рассказывала ему что-то, по ее соображению, очень милое, поднимающее настроение, о своей подружке по службе миллионерши Олечке, которая постоянно заводила и меняла собачек на все более мелких и дорогих, которые оказывались все более злыми и кусачими. Глеб слушал внимательно, подсмеивался где надо и был, что называется, в разговоре, как вдруг против воли и сознания в нем торкнулась и разом отрезвила мысль о Людаше. Краем глаза он подглядел часы и ужаснулся. Жена должна была появиться с минуты на минуту. Ситуация складывалась не сильно приятная, зато какая пошлейшая. Сашенька продолжала веселый рассказ о кусачих собаках, не замечая все возраставшего его беспокойства. Голова поворачивалась из стороны в сторону, глаза, обуживаясь в щелки, шарили по дорожкам парка и замирали на главном больничном входе. В одну секунду, унизительно для себя мужчины-гиганта, он сообразил, что полагаться в такой ситуации только на судьбу было бы слишком рискованно. Как от лимона скривило Глеба, он мгновенно осознал, что дерзок и смел с девушкой только до тех пор, пока нет в обозрении или поблизости Людаши. Он понял, что смертельно точно нашкодивший пес хозяина боится жены. А значит, словно формулу вывел инженер безжалостную к себе мысль, он еще не дорос, не готов поменять Людашу даже на такую немыслимую девушку и мать будущего сына, как Сашенька. Господи, и не надо никого ни на кого менять, вдруг снова утвердился он в своей больничной мысли. Пусть у каждой женщины будет свое единственное и незаменимое место. Сашенька, изумительная моя забава, мое счастье и моя любовь, Людаша, опора, плита и оплот всей моей жизни одновременно. Выдерни из-под меня Людашу, я упаду без крика, ушибусь головой и больше не встану даже на колени. Глеб еще раз поцеловал Саше руку. — Прости, — палец постучал по циферблату часов. — Процедура, я найду тебя, милая. — Я сама тебя найду, — твердо сказала Саша. — Не бойся жены Зернов, я же не дура. Что означала последняя глубокая фраза? Глеб разобраться не успел. Он нервничал. В тот момент он почему-то окончательно почувствовал, то есть железно понял, что Людаша уже в больнице.